столь серьезной речи, раз, два. Сложно начинать. Но я просто сразу хотел сказать, что вот наша сегодняшняя встреча – это не мой план, или как здесь говорят, schedule, но просто я Боре по e-mail сообщил, что я приезжаю в Сан-Франциско, прилетаю, и вот это Борина инициатива. Для меня не является выступление коммерческой какой-то частью, абсолютно. То есть я не избрал это как профессии, потому что у меня профессии есть. Я по образованию, я занимаюсь физико-химией, высокомолекулярных соединений. Вот. Ну, сейчас работаю немножко подальше от специальности. Но если просто немного о себе, то я родился в Москве в 1955 году, 18 января. Не судим. Соответственно, справок об освобождении нет. Пока, да, спасибо. Вот. Ну, закончил институт как химик, защитил диссертацию. И работал бы себе, работал, но тут вот все события известные произошли. И пришлось перебираться уже от науки, к сожалению, к величайшему сожалению, которая просто сейчас исчезла у нас из-за финансирования и прочих проблем. И заняться такой консультативной работой, где я, в общем, консультирую создание экологических лабораторий. Ну, это так, это микроскопом гвозди забивать, в общем-то. Ну, давайте я буду петь в хронологическом порядке песни, буду подсматривать свою книжку, поскольку если я еще год назад мог сделать концерт на два отделения, то сейчас мне это тяжело. Я, честно говоря, просто забываю иногда тексты. По причине, ну, не идиотизма, конечно, но что-то близкое. Значит, песня 76-го года. Значит, называется «Клоун». Этот клоун игрушкой был, даже имя ему не дали, лишь на пальцы его одевали, как ожив он всех веселил, так и жил он движением рук, мимолетным хозяйским желанием, и замкнулось в его сознание жизнь в блестящий манежный круг. Он был весел, хвалили его, восхищаясь хозяйской рукою. Ах, маэстро, берите с собою куклу, вашу шута своего. И он пел, он играл, он дерзил. Даже это ему прощали, и ведь его лишь с руки снимали, как он снова лишь тряпк и был. Но потом на руке оживал и с поклонами ждал признанья, сцену вечную, покаяние, целованием рук завершал. А теперь он в пыли лежит, заменен он игрушкой новой, купленной за один целковый. Знать дешевле сейчас стал фаворит. Если пусто в душе у вас, туда тоже проденут руки. Избавляя себя от скуки, вас на пальцах распнут на час. Вас на пальцах распнут на час. Вот, ну, давайте с вами договоримся, что вот без аплодисментов, поскольку иначе я буду оценивать, там, какая песня больше понравилась, меньше, и мне будет стыдно и неловко. Лучше свистите. Да. Ну, я знаю, что это хорошая такая реакция.